Любовник. А где он сейчас, твой любовник? Погиб, по-глупому можно сказать, я сама его сгубила. Как так? Памятник ставили на могилу моего мужа, так он вызвался помочь. Помог. Когда выгружали из кузова монумент, большой во весь рост, трос порвался, и мраморный Феликс обнял моего любовника в усмерть. Отомстил так отомстил. Видимо, ревновал. Я даже не знаю, чью смерть сильнее переживала. А потом успокоилась. Сестра мне еще дочь подкинула. Появились другие проблемы. Роковая женщина. Кто после такого не поверит в переселение душ? Феликс переселился в мрамор, лишь бы я принадлежала только ему. Заклятие маленьких трагедий. Прямо каменный гость какой-то. Точно, Дон Гуан собственной персоной. Такой эгоист. Страшно подумать. Не думай. Вся проблема женщины, что она начинает думать за мужика. Подумай о себе. Я любила этот кусок таланта до последнего винтика, но не давалась. Мне хотелось, чтобы и он меня прежде полюбил. Я увиливала от его объятий. Я четко понимала, выйди я за него, заведи детей, он бы сразу же заскучал, перестал расти и стал только моим. И вышло. Ведь это в мужчине главное. Раньше я даже подумать об этом не могла, хотя воображения мне хватало. Потом я стала искать того, с кем можно было бы зайти глубоко не только в отношениях, но и размышлениях. Интерес, он как масло в огонь любой, даже самой крошечной любви. Белое, как стены, лицо Ксении понимало меня, как никто прежде. Даже шутки. Я рассказывала ей смешные анекдоты. Потом мы вместе смеялись. «Ты знаешь, кто изобрел микроволновку? Ты сейчас будешь хохотать, ее придумал ученый с фамилией Грейнахер». После этой шутки мне показалось, что Ксения улыбнулась. Какие-то микроволны дошли до нее. Чем дальше заходил этот монолог, тем сильнее я понимала, что у меня никогда не было настоящих подруг. Что я только ей не говорила, никакие слова не могли изменить ее открытого и добродушного выражения лица. Я даже пыталась ее провоцировать, но она была непреклонна. Ксения так и не проснулась. И я потеряла подругу.